На школьных фотографиях, где группка мальчиков-девочек прилепилась к школьной учительнице, в глазах которой светилось чувство полного познания мира и ощущение монополии на обладание вечной истиной, Алёшу Протасова и Марину Ильинскую всегда можно было обнаружить в правом нижнем углу. Всегда рядом, с первого класса. Нескладный подросток с длинными худыми руками и ногами, с робким взглядом и неизменным жиденьким хвостом на макушке — это была Марина. Высокий плечистый мальчик с большими веселыми глазами, жгуче черными вьющимися волосами, в вечно перепачканном пылью и мелом школьном пиджачке — это Алёша. О Марине Ильинской одноклассники могли бы сказать очень мало. Молчаливая, робкая девчушка, так откровенно стеснявшаяся своей некрасивости, что это бросалось в глаза даже постороннему. Закадычными подружками Ильинская не обзавелась за все 10 лет своего обучения. Но с одноклассницей Люсей Овечкиной, с которой они сидели за одной партой и иногда возвращались домой одной дорогой, Марина иногда была откровенна. Именно Люся, она как-то сказала, «Я буду врачом, знаменитым врачом, вот увидишь, педиатром?» Подумав, спросила Овечкина. «Хирургом». Люся поежилась, она боялась крови. Но Ильинская крови не боялась, и потому оказалась единственной, кто не растерялся, когда в тот знаменательный день обычная мальчишеская потасовка в школьном коридоре чуть не закончилась трагически. Один из малолетних драчунов, размахивая портфелем, с разбегу запрыгнул на спину Алёхе Протасову и стал молотить его куда ни попадя тяжеленным ранцем. Не сумев устоять на ногах, пятиклассник со всей силой приложился головой об острый выступ батареи, и тут же по его лицу, заливая лоб и глаза, заструились частые алые ручейки. Куча мала моментально развалилась на несколько растерявшихся участников драки. Мальчишки, тяжело дыша, со страхом смотрели на окровавленного Алёшу. Сам он ничего еще не понял и, сидя на полу, только пытался неловко обтереть с лица кровь грязными ладонями. Марина решительно протиснулась сквозь толпу перепуганных одноклассников. Отведя в сторону Алёшины руки, она приложила к ране свой чистый носовой платок, а затем, повернувшись к зрителям, потребовала, чтобы кто-нибудь позвал школьного врача. Она произнесла это таким строгим тоном, какого от всегда робкой Марины еще не слышал никто. Все время, пока за закрытой дверью медпункта Алешки накладывали швы на разбитые лоб и бровь, Марина Ильинская простояла в коридоре. А когда мальчуган вышел из кабинета, ужасно гордясь своей перебинтованной головой, как у Чапаева, девочка решительно взяла его за руку и повела домой. «Ты чего ко мне пристала?» — хмуро спросил недовольный пострадавший. — Молчи, тебе нельзя много разговаривать. Марина привела Алешу домой, сдала его с рук на руки матери. Антонина, увидев сына в таком виде, прижала его к себе и заголосила, как по смертельно раненому бойцу, и, любуясь собой, пошла домой. Наутро Алеша со свежей повязкой на голове неловко подошел к Марине. Как всегда, девочка в одиночестве сидела за своей партой с книжкой на коленях. «На!» — мать велела тебе спасибо сказать. На парту перед девочкой легла маленькая дешевая кукла в коробке. Наверное, мать двух сыновей Антонины не могла догадаться, что в пятом классе девочки играют уже в другие игры. Но Марина, тронутая первым в своей жизни подарком от мальчика, вся зарделась и тихо сказала «Спасибо». Так началась их неловкая дружба. Неловкая, потому что поначалу Алёша сильно стеснялся того, что после уроков в школьном дворе его ждет девчонка, а потом еще и провожает до дома. Но Марина как будто чувствовала за Алёшу некую ответственность, и теперь, всегда дождавшись мальчишку в школьной раздевалке и отряхнув его пальтишко от вечно налипавшего на него сора, брала его за руку и вела домой. А там, в квартире у Антонины, которая испытывала перед девочкой какое-то благоговение за то, что она опекает ее непутевого сына, она вела долгие разговоры о том о сём и впервые ощущала себя в центре внимания. Вот только старший сын тети Тони, всегда насмешливый Егор, не очень-то жаловал эту прилипалу, Но дразнить ее в открытую он опасался. За каждую такую подначку он получал от Антонины увесистый подзатыльник. Рука у матери была тяжелая, и голова у Егора после этих затрещин гудела, как огромный чугунный котел. Так продолжалось с 5 по 8 класс. Алеша уже не просто свыкся с ее опекой. Он теперь и сам защищал Марину от школьных и дворовых задир. И как-то так само собой получилось, что их стали считать одним целым. Даже крики «тили-тили-тесто», «жених и невеста» утихли очень скоро. Неинтересно дразнить парочку, если она к этому так равнодушна. А летом, при переходе в 8 класс, вернувшись с родителями из Прибалтики, Марина, еще не распаковав чемодан, побежала к Алёше повидаться и увидела, что на их скамейке под ветвистыми тополями парень сидит с другой девушкой, с Ликой Челищевой, кокеткой из параллельного класса. Она смотрела на Алёшу, слушала его балагурство и смеялась, грациозным, совершенно женским жестом поправляя свою пышную шевелюру. Обиднее всего было то, что Лика считалась первой школьной красавицей и меняла ухажеров каждые 2 месяца. «Он ей не нужен, то есть нужен только для коллекции», — со злобой думала Марина, наблюдая за парочкой из-за небольшой палисадниковой оградки. Их разделяло всего 3 метра, но Алеша, захваченный беседой с красивой собеседницей, не смотрел по сторонам. Как всегда, летом на улицах города шел косметический ремонт. Рабочие в газетных панамках на головах заново подкрашивали ножки скамеек, поправляли бордюры тротуаров, обновляли заборы. Неподалеку от себя, оглохшая от ревности, Марина заметила открытую банку с синей масляной краской. Плохо соображая, что она делает, девушка схватила банку. И ловко, так ловко, как у нее не получалось даже на уроках физкультуры, метнула ее прямо в голову своей сопернице Челищевой. Раздался страшный крик, грохот перевернутой скамейки, топот подбегающих людей. Никем не замеченная Марина уже неслась в сторону своего дома. Там, закрывшись у себя в комнате и чувствуя, как от быстрого бега сердце бьется где-то у самого горла, она рухнула лицом в подушку и прорыдала весь вечер. На следующий день Алеша поджидал ее во дворе. И даже с букетом. В его крепкой руке был зажат хилый пучок ноготков, украденных, как подозревала Марина, с центральной клумбы в городском парке. С приездом, как ни в чем не бывало, парнишка поклонился с преувеличенной галантностью и дотронулся губами до Марининой руки. Как отдыхалась мадам на просторах Европы? «Ах, сударь!» Марина была поражена легкомысленным настроем Алеши, но все же нашла в себе силы ему подыграть. Европа стала слишком многолюдной. Князья и графья не давали мне проходу. Принц Бранденбургский предлагал руку и сердце. Маркиз Форестье дрался из-за меня на пистолетах с бароном Кулагиным. А виконт Козявкин даже отравился цианистым калием. «О, ужас, ужас!» — закатил глаза Алеша. «Но вы, конечно, помнили, что здесь, в глуши империи, вашу милость ожидает ваш верный паж Алексий». Помедлив, Марина заглянула в бездонную черноту глаз любимого. «Конечно». Потом они гуляли по парку до самого заката, и Алеша, размахивая руками, возбужденно выкладывал Марине новости. «Представляешь, Лике Челищевой вчера какой-то хулиган прямо в голову целую банку краски запустил. Я сам видел. И ладно бы эта гуашь какая-нибудь оказалась, а то настоящая, масляная, такую и ацетоном не отмоешь». «А ты-то откуда знаешь?» — нарочито равнодушно спрашивала Марина. «Так я рядом с ней сидел, как раз на нашей с тобой лавочке. Сидим, болтаем, ждем, когда Егор выйдет. И вдруг чуик, как снаряд пролетает, и прямо ей в голову, все волосы ей краской залило, и шею, и грудь. Мы с братом к нам ее потащили, пытались бензином, растворителем отмыть. Бесполезно. Она еще орет, как резаная, прям слезами умывается. Ну, пришлось в травмпункт ее отвезти. Там ее обрили прям наголо, представляешь? Врачи сказали, другого выхода не было. Как это? Поры на коже закупорились, последствия могут быть необратимыми», процитировал Алеша высказывание дежурного врача и добавил с нотками сожаления в голосе. «Сколько крику было, не представляешь! Челищева ни за что не хотела, чтобы ее оболванили. Прикинь, из первой красавицы в бритую уродку превратиться. С синей кожей. Лицо-то и шея все равно еще до конца не скоро отмоются». «Зачем он рассказывает мне все это? Мстит? Или подозревает?» Вся дрожа думала Марина. Но парень вышагивал рядом с нею своей обычной беспечной походкой. Тогда она решилась задать главный вопрос. «А что она делала в вашем дворе? Челищева это? Она же в новом микрорайоне живет, как будто». «Так она к Егору приходила. Ты что, не знаешь?» Алеша даже остановился от удивления. «Они же с братом моим еще с весны того дружат». Марина этого не знала. Неожиданно ее пронзил такой острый стыд, что даже заболел живот. Оказывается, она отомстила сопернице, которой и не было у нее вовсе. Так она поняла, что способна на резкие, ослепляющие вспышки ревности. А вслед за этим ей стало ясно и другое. Она, оказывается, всерьез любит Алешу. Так любит, что способна ради него на все. А он? Любил ли он ее так же сильно? Ответ на этот вопрос Марина жаждала получить больше всего на свете, но до сих пор ей этого не удавалось. Казалось, парень отдает Марине свое свободное время. Она также ясно чувствовала, как Алеша благодарен ей и за то, что она подружилась с его матерью. До сих пор с этой пьяницей мало кто дружил, а друзья-подружки ее сыновей относились к Антонине с почти нескрываемым презрением. Потом Алеша делал ей небольшие подарки — флакончики духов, модные в этом сезоне наборы пластмассовой бижутерии, конфеты. Так любит? Или просто он к ней привык? Немало настораживало ее и то, что за все время дружбы, провожая Марину до дома и посещая с ней последние сеансы в кинотеатрах, Алеша еще ни разу ее не поцеловал. И это в то время, как девчонки в их классе, сбившись на переменках в тесные кучки, жарко рассказывали друг другу: «Я вчера еле от Васьки вырвалась», или «А потом, Кондратьев, как давай меня тискать». Почему же? Почему же Алеша не прижмет ее к себе в темноте лестничной площадки? Стыдясь самой себя, Марина даже специально вывернула на ней лампочку, и не вырвет у нее их первый поцелуй. Марина сопротивлялась бы ровно столько, сколько положено, не больше. Нужно сказать, что родители Ильинской, хоть они и желали для дочери более солидных знакомств, в принципе относились к полудетской дружбе Марины и Алеши более или менее снисходительно. «Эти школьные романы никогда ничем серьезным не кончаются», говорил Петр Назарович Ильинский своей жене Илоне, когда та пыталась все же высказать свое беспокойство по этому поводу. «Пусть молодняк пока на травке порезвится. Настанет время Мариночку замуж выдавать, тогда мы с тобой и будем волноваться». «Ты смотри все же, Петя», — осторожничала Маринина мама. «Очень уж она сегодня прыткая, нынешняя молодежь». «Нет, милая моя, это уж ты смотри», — возражал Петр Назарович. «Ты мать. Да и потом, это все ваши дела, бабьи». В 9 классе, измотанная бессонными ночами Марина, решила сама взять быка за рога. «Не родись красивой, родись активной», — вычитала она в одном женском журнале и подивилась правоте этой нехитрой истины. И вот как-то днем, сказавшись больной, она не пошла в школу. «Маринка, давай врача вызовем», — обеспокоилась мама. «Да нет, мам, я отлежусь просто», — притворно прохрипела, прокашляла дочь. «Ты не беспокойся, со мной ничего страшного не случилось. К тому же и учебный год почти закончился. Иди на работу, иди». И мама ушла. Папа выходил из дома еще раньше. Аленка, ее сестричка, убежала в школу последней. Девушка осталась одна. Она знала, что сразу же после 6-го урока Алеша непременно зайдет ее проведать, и поэтому, неумело взбив волосы и проведя по щекам кисточкой для румян, Она слегка опрыскалась мамиными французскими духами и переоделась в ее воздушный пеньюар, оставлявший открытыми шею и грудь. Правда, девушка с досадой тут же обнаружила, что декольтировать ей почти нечего. В 9 классе она еще не носила лифчика. Пришлось ей снять пеньюар и надеть новую коротенькую шелковую рубашку с фривольными рюшечками. И тут она вздрогнула. В дверь позвонили. «Алеша». Парень оглядывал Марину немного отстраненно и даже испуганно. До сих пор девушка никогда еще не представала перед ним в таком легкомысленном виде. Он нерешительно перешагнул через порог, и голос его впервые сел, когда он задал подруге самый обыкновенный вопрос. «Ну чего ты, заболела, что ли?» Марина уже забралась обратно в постель и раскинулась на подушках, томно и печально. «Да ты знаешь, что-то такое со мной происходит, сама не знаю. Томление какое-то». Эту фразу она вчера подсмотрела в одном из маминых дамских журналов. Марина не видела себя со стороны. И зря. Несмотря на все ее старания, вид у нее был очень курьезный. Девушка принадлежала к тому типу худышек, о которых говорят не тоненькая или хрупенькая, а исключительно тощая. Руки-ноги 16-летней Марины были похожи на веточки. Ключицы выпирали, и вообще она несколько затормозилась в развитии. В то время как ее одноклассницы уже оформились в фигуристых барышень, Марина все еще оставалась угловатой дурнушкой. И сейчас, в своем порыве играть роковую соблазнительницу, она выглядела смешно и даже жалко. Алеша топтался возле кровати и отводил глаза. «Милый», она впервые назвала Алешу «милый», «посиди со мной». Не зная, как от этого уклониться, парень присел на край постели. «Я так рада, что ты пришел!» Она подхватила его руку и тихонечко сжала. Глядя в пол, Алеша пошевелил пальцами, чтобы освободиться. Но Марина, крепко держа его за ладонь, потянула его руку к своей груди. На самом подходе к решающему бастиону между молодыми людьми возникла деликатная борьба, в которой победила мужская сила. «Ну, я пошел. Некогда мне. Мать велела еще в магазин зайти. Пока!» Пробормотал Алеша и быстро попятился к выходу. Хлопнула входная дверь. В своем нелепом наряде Марина навзничь лежала на кровати и плакала. Она плакала день, ночь и еще день. Навзрыд, не прерываясь почти ни на минуту, и все это время не поднимаясь с кровати. Растерянные родители стояли рядом и не знали, что делать. Они не понимали причин ее истерики. Мама гладила ее по плечу, уговаривала встать, выпить воды, умыться. Все было бесполезно. В конце концов, врач скорой помощи, которую им пришлось вызвать, выписал направление на обследование в неврологическое отделение горбольницы. «Ничего страшного, это бывает, просто переходный возраст», успокаивал он родителей. «Они в этот период и сами не знают, что с ними такое творится». В больничной палате, в которую к ней никого не пускали, Марина написала любимому письмо. 8 тетрадных листочков в клеточку были обильно смочены слезами. Слова перечеркнуты и вновь подчеркнуты мажущейся черной пастой. И при всем своем многословии эти слова просили, умоляли, заклинали Алешу дать ей ответ только на один вопрос — любит ли он ее? Хочет ли он ее так, как влюбленные хотят друг друга? Планирует ли он на ней жениться, как только они закончат школу? Вместо ответа Алеша прислал ей в больницу охапку первой сирени с одной только припиской — «Любимой».